Пасков. Здравствуйте, дорогие товарищи. Небольшое уточнение. Я у меня не совсем песок, а больше пасков, если можно так сказать. Но это, честно говоря, подробности без большого значения. То, чем я хотел бы сегодня с вами поделиться, это полностью в унисоне с этой, я не побоюсь этого слова, наверное, исторической встречи, исторической конференции, которая должна дать ответы на многие из не просто злободневных вопросов нашей современности, а обязательно должен быть нарисован хотя бы в некоторых общих чертах образ будущего. Во-первых, тот, который нужен нам, во-вторых, будущее, которое нужно нашим деткам, и в-третьих, будущее, которое может гарантировать не просто наше сохранение и существование, но и процветание. И еще раз не побоюсь этого амбициозного слова, доминацию мировую и региональную. Это вполне возможно только при условии, если мы осознаем, что все мы, то, что видно у меня за спиной, не буду опять перечислять всех этих ныне политических стран, где представители нашего единого народа, разделенного единственное только политически, на базе некоторых этнографических, но не этнических различий, а с официализированными местными диалектами по статусу модельных языков, коими они не являются, особенно с академической точки зрения, если произойдет объединение всех этих частей единого народа, и родственных, и братских народов, единый народ, если вот это будет понятно, и причем это легко доказать с академической точки зрения, с которой я сейчас лично заниматься не буду, потому что это другая, очень интересная, очень познавательная, но зато можно сказать чисто академическая дискуссия, которая должна идти по правилам интердисциплинарного подхода, а именно по направлению этнографии, по направлению этнического происхождения, генетики, языкового анализа, быты и обычаи, религии, общей истории, то есть есть определенные критерии, срезы и ракурсы, через которые мы определяем, вот эти люди, это представители разных родственных, либо единого народа с этнографическими особенностями. Экономим вот это время. Я сразу заявляю, причем заявляю научно обоснованно, что мы являемся представителями единого народа, одного народа. И все наши отличия... Просто имею в виду, что когда я говорю «мы», я не имею в виду «мы», болгары и русские, а я имею в виду абсолютно всех так называемых условных славян. Почему условные? Потому что, понимаете, для того, чтобы это единство было осознано, приходилось не представителям наших народов вообще-то осознавать это и как-то наполнить слово «славяне» нынешним значением, содержанием и смыслом вот этого слова, а пришлось, чтобы какая-то немкость, какой-то там северной немецкой провинции стала российской императрицей под, скажем так, во второй половине 17 века и вошла в историю под названием Екатерина Великая. А по сути, как раз именно она и во времен ее же, вот это слово получило это именно нынешнее значение содержания. Удивительно, но академически научно доказано, и можно проверять, и можно вообще это обсуждать, но по сути мы уже это делали. Слово «славяне» с нынешним значением содержания этого слова до второй половины 17 века не существовало. Были местные названия, другие внешние названия, очень важно, внешние названия для нас, которые остались в разных аналогах и, скажем так, документах истории, историографии и так далее, которые сейчас обсуждать не буду, но такого единого слова не было. Вот это единое слово, вот эта немка прозрела, увидела, сделала из этого, скажем так, внешнюю геополитическую доктрину имперской России, которая должна стать закрытником, объединителем, сохранителем и стержнем всех этих других частей того же самого единого же народа. И после того, как она пришла к власти, как ее штаб берлинских, по сути, профессоров, грубо говоря, разрисовал и внедрил вот этот смысл значения на уровне литературы, на уровне учебников, на уровне международного информационного обмена. Эта эстафета была принята до наших дней практически почти без перерывов. И, соответственно, вот эта доктрина, она наполняется вот этим смыслом, содержанием и значением, которое она тогда увидела. Грузин Иосиф Виссарионович Чугашвили это тоже припознал и этим тоже занимался капитально, кардинально, обоснованно и ответственно. В результате чего было вообще-то, ну скажем так, из 15-12 возможность объединения всех этих наших частей нашего же единого народа в общей конфигурации, которая, наверное, сначала нужно было называть конфедерацией, условно, конечно, потом федерацией, потом, скорее всего, единым государством. Это вопрос дела техники, если было бы на то исторические возможности, по их не было. Случилась и Первая, и Вторая мировая война, и Третья мировая война, так называемая холодная, которая была в 52 странах с миллионами там погибшими и так далее, и очень многие там, другие там тоже погибают, десятки миллионов людей тоже пострадали по всему миру. Сейчас ее четвертая мировая, мультифокальная, многоочаговая, дисперсная война, в том числе и гибридная, причем ведется она между странами, как обычные предыдущие три, а уже между совершенно другими, скажем так, операторами и субъектами. Это сейчас обсуждать не будем. Будем обсуждать то, что сейчас, когда вот эти большие геополитические плиты мировой истории и мировой геополитики смещаются, появляются трещины, появляются возможности, появляются шансы, которые исторически как окошко открываются относительно ненадолго. Но если мы будем использовать наши исторические шансы, я бы сказал даже наше историческое обязательство, как разумных людей, как разумных и ответственных от народа, то мы будем в состоянии втыкнуть наш тонкий деревянный глинышек в этих же трещинах, полить их водой, водичкой, скажем так, знания, познания народосвободительного движения, национально-объединительного движения и, грубо говоря, борьба с теми стереотипами, нынешнего времени, которые продолжают нас разделять не просто на словах, а на деле, на крови, на смерти, на страдания, на братоубийственное истребление и на готовности вот этого братоубийственного истребления добавить преумножить. Потому что если сейчас идут определенные действия на определенные территории, которые не может сейчас публично обсуждать, мы все прекрасно понимаем, о чем речь идет, чуть западнее, другая часть нашего же большого единого народа, достаточно многочисленная, количество 40 с чем-то миллионов, которые сейчас называются Польшей, они тоже готовятся принять участие, вернее, их тоже подталкивают принять участие тем же самым правительством, с теми же самыми целями, для того, чтобы эти крупные капли и никогда, ни за что, не воссоединились, потому что, подумайте только, что произойдет при воссоединении вот этих крупных капель разрозненных частей нашего же единого народа. Во-первых, мы сразу получаем количество населения 250, по-моему, до 300 миллионов. А 300 миллионов – это та цифра, которая уже обеспечивает возможность самодостаточности технологической, рыночной, образовательной, по стандартам, по всем остальным параметрам – это тот рубеж, которого можно уже оттолкнуться и работать на уровне именно той самодостаточности, при которой все внешние зависимости, которые сейчас принудительным образом нас соединял какими-то торговыми или не просто торговыми, но разными, в том числе и финансовыми узами, с остальными другими частями мира, в том числе и с враждебными нам частями мира, которые хотят нашего уничтожения. Так вот, вот эти 300 миллионов, это и есть тот залог, после которого можно работать на себя, на внутреннего рынка и на всего остального, потому что в нашей территории, в наших руках будут пару-тройку океанов, несколько морей, в том числе и выход на самое главное торговое море Северной Африки и вообще-то всей Европы, и даже Леванты, а именно Средиземное море, прямой выход, я имею в виду, не просто так через Босфор. И в нашем распоряжении будут не меньше треть разведанных мировых богатств, а если взять, скажем так, в расчете и неразведанных, которые потенциально, примерно, есть тоже какое-то представление, сколько они, то намного больше. То есть это уже прямая, зеленая, освещенная, не просто дорога, а магистраль к нашему общему миллиарду, а я бы сказал, даже больше 1 миллиарда. Почему к нашему общему миллиарду? Потому что если эти 300 миллионов будут развиваться гармонично, ответственно, с заботой, с уважением друг к другу, маленьких не обижает, обязательно надо соблюдать это условие, и единой столицы не должно быть, столицы должны быть разные мигрирующие, для того, чтобы все чувствовали себя, скажем так, равнопоставленными, чтобы не было никакого повода больше вбивать, чем между нами клин какой-то розни, потому что такие попытки, такая работа будет проводиться постоянно. Это закон жанра, это закон жизни, это закон геополитики, это закон истории. Без этого вообще никак. То есть мы должны научиться противодействовать всем этим хорошо известным внешним воздействиям, всеми разумными, умными, хитрыми, объединенными и координированными действиями на базе нашего горького, в том числе и кроваво-горького опыта, который уже оплачен и который и сейчас оплачивается. То есть если мы поймем, что поляк остается поляком, но он уже получает возможность ходить до Владивостока, до Камчатки, до Фессалоники и так далее и тому подобное. Все остальные представители нашего народа остаются такими, какими они есть, пока они хотят в этнографических своих представлениях и границах, но получают полный выход, все качества образования, все рынки, все возможности передвигаться на всей этой огромной территории, то сами понимаете, что при разумной общей политике получить в рамках 50 с небольшим лет из этих 300 миллионов миллиард, причем миллиард не за счет, скажем так, скученности уплотнения, как в Гонконге, там, либо в этих нынешних мегаполисах, где это противоестественная и убийственная для демографии, кстати, модель для содержания людей, я бы даже не скажу для проживания, для содержания людей. Вот эта клиновая цивилизация города, супергорода и суперстройки, там 15, 20, 20 с чем-то этажей, это заложники. Это заложники будущих действий, которые нынешние военные действия в мире нам прекрасно показывают, что достаточно отрубить интернет, потом газ, потом электричество, и все эти люди в этих коробках являются заложниками, у которых нет возможности даже водичку попить, не то что помыться. Если ты спустился с 20 какого-то этажа, не факт, что ты можешь потом подняться. И прочее, прочее, прочее. Вот эти города, это не есть наша наш путь к будущему, это не есть то, что обеспечит нам рост к этому миллиарду, который должен быть миллиард гармоничным, не механичным. Мы не должны заниматься разведением, как скота, нашего же общего народа, а это именно должны быть те люди будущего, те люди света, те люди Данко, те люди знания, познания, ответственности и для себя, и для всех остальных народов мира, в том числе, ровно так же, как второй половине 20 века был Советский Союз, при всех там, скажем так, шероховатости грехов и ошибок, но все равно был же, причем не год и не два, а десятилетиями он был таким. То есть, если сделать вот эту гармонию, если провести вот эту работу, очень тяжелую, кстати, ну, кому уже легко, я думаю, что наш путь к этому сохранению сначала, к обороне этому нашего единого народа и к процветанию и развитию практически гарантирован. Если мы действительно возьмемся за умы, учтем все ошибки и, грубо говоря, станем обязательно умнее, чем сейчас. Потому что единственный могущественный инструмент, который используют против нас, для того, чтобы мы сейчас были в разных местах, разговаривали якобы на разных языках и так далее и тому подобное, это разделение, которое пользуется первым главным страшным ресурсом, глупостью нашей. Боязнью нашей, малодушием нашим и, скажем так, несчастьем нашим. Если мы поймем, что мы должны рассуждать на уровне, если хотите, империи, если хотите, континента, если хотите, супернарода, если это знание и признание будет в сердцах, в умах и в мечтах, большинство, достаточного количества, от 1 до 3% населения, 1 до 3% это как раз именно та критическая закваска, которая в состоянии сделать все необходимое с остальным, если она будет организована. Я поэтому говорю о большинстве, но большинство я называл цифру 1-3%. Этого достаточно. Мы можем тонну молока, скажем так, пару горстей закваски, сделать из него то, что нужно. А у нас молоко-то ждет даже эту закваску. Оно же требует, оно же обсуждает. Мы же сейчас чем занимаемся? Мы занимаемся народной дипломатией. Это не официальная дипломатия, это не официальные конференции на уровне официальных лиц, должностных, я имею в виду. Но мы-то чем занимаемся? Именно этим. Поэтому я считаю, что если вот этим будущим и нынешним обсуждением будут привлекаться все представители всего нашего этого разобщенного, разделенного и оплачивающие страшную кровавую цену за эту свою разобщенность ныне народу, то тогда когда мы можем завещать нашим деткам государство и державу наши лучше, чем ту, которую мы сейчас имеем. Потому что большинство из нас сейчас, если можно сказать, даже без исключения, под внешней колониальной властью. И, кроме того, мы сможем рассчитывать на то, что наши дети останутся такими, какие мы есть, и какую эстафету нам предавали сотни поколений наших предков до этого. Я понимаю, что это немножко обшо, я понимаю, что сегодня вы слушали очень многих людей, и, наверное, после меня будете слушать очень многих, поэтому не хочу сильно перебарщивать временем и вашим вниманием. Скорее всего, то, что я выложил, есть очень многие спорные, вопросительные, либо элементы, которые обязательно требуют подробных уточнений. Но сами понимаете, в рамках сколько у нас? 17 минут, ну, будут, наверное, максимум 20. Сделать доказательственную часть на уровне защиты кандидатской диссертации это технологически невозможно, а, наверное, даже в конкретном случае нежелательно. Поэтому я не хочу еще раз перебарщивать ваше внимание. Спасибо вам огромное за то, что внимательно меня слушаете. Я вас прекрасно вижу и по глазам, и по лицам вашим я вижу, что вы понимаете то, о чем я говорю. И если у вас есть вопросы, я с радостью готов ответить, если они возникнут. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!